Но отменять поход в баню не стали из конспиративных соображений. И сейчас на чердаке бани с комфортом расположился тот самый неразговорчивый снайпер, что ехал в моей машине. И ствол у него, заслуживающий всяческого уважения, не что-нибудь, а винторез. Его антипод, говорливый прапорщик Коля, обживал сейчас местный погреб. Но наши три волнения оказались напрасными. Четверка в составе полковника, Саламандра, Говоруна и Старлея Малченко добралась до места назначения без приключений. За старшего в лагере остался Тушканчик. Да и просто опытного народу там хватало. Так что за сохранность наших транспортных средств ни я, ни Удовиченко не опасались. К тому же даже у бредунов существовали свои, неписанные, но довольно строго соблюдаемые правила. Например, на стоянках они не грабили. Ну, точнее, не то чтобы совсем не грабили, но нападение на табор или караван, разделивший с тобой одно место стоянки, считалось делом бесчестным, на которое могут пойти только полные отморозки. — Ну, орлы, как пар? — громко спросил полковник, едва войдя в дверь. — Зашибись, Бармалей! — не менее громко ответил Верстаков. Бутафорили мы по полной. Например, в руках ушедшего последним Тушканчика была корзинка, из которой торчали горлышки древних бутылок из-под виски. Очень популярные тары при продаже самогона практически во всех краях. До сих пор во время мародерских рейдов многие из наших прихватывали их, если находили. Не сказать, что очень прибыльный товар, но за полсотни винтовых бутылок деревенские мешок картошки дают. Конечно, никто из нас напиваться не собирался, но для сторонних наблюдателей все выглядело вполне логично. Компания крутышей районного масштаба решила оттянуться в бане. А что от девочек отказались? Так это до поры до времени. Погреются, примут на душу населения, и ласки захочется, как пить дать. Да и шли ребята шумно, только что похабных часушек не пели, а так и в голос ржали и шутили. Я лично их и без предупреждения по рации метров за 100 засек. Иван аккуратно закрыл за собой входную дверь, щелкнул замком и тут же для страховки накинул на ручку отрезок петнихинской струны, тонкого шнура из конского волоса с сердцевиной из тонкой проволоки. Замок здесь, на входной двери, был накладной, так что Ваня довольно успешно закрепил струну. Теперь даже если замок и откроют, без нашего ведома, быстро войти у противников не получится. Магическую веревку и ножом не в раз перережешь, а порвать ее можно только если дверь машины сдергивать будут. — Андрей, — обратился полковник к Верстакову, — бери Малченко и ребят, кивок в сторону Саламандра и Тушканчика, и в темпе мыться. А мы пока с Ильей Васильевич вопросы порешаем, но вначале от насекомых избавься. — Иван, не пойдет, — отрезал я с удивлением, глядя на то, как капитан достал из небольшой сумки незнакомый мне прибор, вставил в него необычную антенну в форме кольца и пошел вдоль стены, вводя этим устройством вдоль нее. — Это что же, они жучков опасаются? — изумился я, а вслух спросил. — Не перебор? — Привычка, но в данных условиях не помешает. Место нам насквозь незнакомое, так что пару минут обождем. Удовиченко показал на диван. Присаживайтесь, мол. Я последовал приглашению. Амур выудил из корзинки квадратную бутылку с черной, с золотом этикеткой, поставил на стол. «Морсик пейте, господа хорошие!» — прокомментировал он свои действия, после чего преспокойно уселся рядом со мной. «Сергей Сергеевич, о чем вы хотели поговорить?» «Мне один из бойцов сказал, что вы в Черниговской воздушно-десантной служили, так?» «Было дело. Не стал отпираться я от очевидного факта. Но давно. Полковника Бахтарова знаете?» «Да, только он тогда старлеем был». «И что же, С 26-го года вы ни разу не встречались? Да, неплохо вы к поездке на север подготовились, господа югороссы. И откуда только информацию добыли? Наценил я степень информированности собеседника. Отчего же, встречался? Но для меня он навсегда капитаном останется, а я для него Илюшкой-занозой. Неискренность в таких вот безобидных с первого взгляда разговорах хорошо чувствуется, так что лучше не обманывать, тем более что смысла особого нет. Это понятно, но я с Александром Георгиевичем так близко, как ты, не знаком. Впрочем, не о том сейчас речь. Тебе, Илья, про экспедицию Бахтарова что известно? Вот тут я откровенно напрягся. Сашина поездка в Западную Европу была мероприятием не только опасным, но и сверхсекретным. И знать о ней на юге не могли ни в коем случае. А если знают... Ты, Илья Васильевич, не нервничай. И варианты не считай. Все одно не угадаешь. У Бахтарова судно медным тазом накрылось, и он уже второй год кукует где-то в Южной Франции или Северной Испании. Мы передачу его перехватили. Ну и на связь с ним вышли. О, гляди-ка, брови хмурить сурово перестал, широко улыбнулся Удовиченко. Хорошие новости, по себе знаю, любому настроение поднимают. А теперь давай, брат, за нынешние дела потолкуем. Так вроде все в рамках. Я вас встречаю, привожу к нашим начальникам, а там уж вы сами, как взрослые мальчики со взрослыми мальчиками. А ты, стал быть, не начальник, ухмыльнулся полковник. И небольшой мальчик? Не начальник, согласился я с ним. А ты, Иван, обратился гость к Муру, тоже его начальником не считаешь? Не считаю. Поддержал меня Ваня. Вожаком, да. А для начальника у него еще пузо недостаточно выросло. После такого определения Удовиченко заржал в голос. А мне только и осталось, что погрозить тушканчику кулаком. Надо запомнить, вожак — это начальник без пуза. Утирая выступившие от смеха слезы, сказал полковник. А скажи-ка мне, разлюбезный не начальник, почему... Из ваших в других краях, если и знают кого больше, тебя, так только беса, отца твоего, Витамина и еще парочку столь же легендарных стариков. Но я почем знаю. Молва штука такая, непонятная и загадочная. Про вас, южан, тоже чего только не рассказывает. Если всему верить, то я не морс с вами сейчас попивать должен, а горло от уха до уха распускать. Потому как если хотя бы половина из тех баек правда, то любой бредун или выродень по сравнению с вами дитя невинное. А возраст ваш, господин полковник, как раз подходит. Внезапно помрачневший южанин поднял на меня вдруг осунувшееся лицо. Я к тем вещам и краем отношения не имею. Хочешь — верь, а хочешь — не верь. Но многое из того, о чем люди бают, правда. А вот что да как на самом деле было, то в папочке особой у меня в машине лежит. И Витамину вашему мне эту папочку поручено в целости и сохранности передать, чтобы и в ваших краях кусочек правды был. И вы мне сейчас все это зачем рассказываете? Довольно невежливо перебил я собеседника. Чтобы я важностью момента проникся. И при чем тут моя известность? Черный сталкер куда как известнее. Это еще кто такой? Не понял прикола, полковник. А это страшилка у нас, детская такая. В черном-черном городе, по черной-черной улице, на черном-черном грузовике едет черный сталкер, подсказал незнакомому с нашим фольклором южанину тушканчик. «Тем более, Илья Васильевич», — спокойно продолжил Удовиченко, «если популярнее тебя только отцы-основатели и фольклорные персонажи, сам Бог велел тебя во взрослые игры заманивать. А заманивать-то зачем? Если игра хорошая, я и сам влезу, за мной не заржавеет. Ну, учитывая твой послужной список, точно влезешь. И возвращаясь к молве и популярности, хочешь, кое-какими вашими наблюдениями поделюсь? Валяйте. Валяет дурака, проворчал полковник и достал из нагрудного кармана сложенный листок бумаги. Развернув его, он достал из другого кармана очки в тонкой металлической оправе, водрузил их на нос и покосился на меня. Вот это, он потряс листком, отчет наших аналитиков на тему «Следопыт Заноза и его сказочные подвиги».